Петр дал в марте 1718 года десятилетнюю привилегию московскому купцу Вестову на устройство сахарного завода с правом учредить компанию и набирать в нее кого хочет. Ему давалось на 3 года льгота беспошлинно привозить сахарный сырец из-за границы и беспошлинно торговать своим сахаром в головах. Кроме того, дано было обещание, если завод умножится, то вовсе запретить привоз сахара из-за границы. И действительно, 20 апреля 1721 года ввоз сахара из-за границы совсем был запрещен. Рудокопство и обработка металлов ведались в приказе рудных дел, находившемся в Петербурге, куда марта 1716 года потребованы были из губерний все мастера и ученики, кроме определенных пределов в губерниях. Губернаторам вменено в обязанность содействовать к отысканию руд в управляемых ими губерниях. В Санкт-Петербургской губернии искать руд, жемчуга и красок поручено было Вельяшеву с правом нанимать рабочих, и если они не шли, то брать их неволею, давая по 3 рубля в сутки. При Петре в первый раз обращено было внимание на золотой песок в Сибири, по донесению сибирского губернатора князя Гагарина. На реке Гае, близ колымского городка Еркета. Царь велел употребить в дело шведских пленных инженеров для искания и промывания золотого песка. Швеция славилась процветанием кузнечного ремесла. Знал это Петр и указал выбрать из пленных шведов и выслать по 2 человека в губернии для обучения кузнечному делу русских. Из русских людей, отличившихся в этой области труда и замеченных Петром, первое место занимает тулянин Никита Демидов. В апреле 1715 года подрядился он ставить в Петербург железо из сибирских заводов. Полосное по 15 алтын за пуд, а восьмигранное, тонкое в дюйм, по 16 алтын. Царь предписал выслать ему мастеров солонца. Во время провоза в Петербург железа Демидов освобождался от всяких провозных пошлин и за поставку в казну имел право продавать свое железо во всех русских городах, только не татарам и не уездным инородцам. Царь по всей России приказывал обучать молодых людей ружейному, замочному и седельному мастерствам. По усмотрению губернаторов, этих молодых людей отправляли на заводы, собирая с жителей деньги на провиант и одежду им, и по обучении рассылали их по полкам. Но через год с небольшим, по издании этого указа, оказалось, что большая часть рабочих разбегалась. В 1716 году, в январе, сделано распоряжение об искании во всех губерниях красок, причем разосланы были реестры и цены существующим краскам, получавшимся из-за границы. Июля 23-го 1718 года дана привилегия садовой слободы жителю Павлу Васильеву делать и доставлять в Адмиралтейство в числе 20 пудов в год краски бакана. Привоз из-за границы того же материала был воспрещен. В том же году дана была привилегия Соловьеву и купцам Томиловым на заводе купоросного масла и острой водки. Для выделки бумаги в апреле 1714 года Петр приказал доставлять в Петербург сухопутьем и водою негодный холст и лоскутья, за которые велел платить по 8 денег за пуд. В 1719 году бумага разных родов делалась на бумажной дудоровской мельнице и доставлялась в Адмиралтейство, откуда и продавалась на книжное печатание в типографии и на письменное производство во все коллегии, канцелярии и аптеки. В реестре, подписанном самим государем, высший сорт рисовальной бумаги оценен в 6 рублей 16 алтын 4 деньги за стопу. Затем хорошие сорта белой бумаги, измеряемые картузами и патронами, ценились за стопу от 5 до 2 рублей 8 алтын 4 деньги в картузах. Пищая бумага продавалась в стопах от рубля до рубля 6 алтын за стопу. Большие толстые листы продавались десятями от 6 алтын 4 деньги до 16 алтын 4 деньги за 10. Полотняный промысел в России Петр застал в крайне первобытном состоянии, хотя изобилие пеньки и льна указывало, что если где, то в этой стране при трудолюбии и умении жителей этот промысел мог процветать. В июне 1714 года дозволено было завести полотняную фабрику иностранцу Тиммерману с правом продажи своих полотен как в России, так и за морем, но с платежом пошлин. В 1718 году, 26 января, заведена компания: Алексей Нестеров, Борис Карамышев, Иван Зубков, Аникеев, Цимбальников и Турчининов для выделки полотен, скатертей и салфеток. Царь велел отвесть учредителям двор, дозволял набирать в компанию желающих и отдал им завод на 30 лет. Учредители просили, чтобы царь запретил другим лицам торговать этими товарами, которые они будут производить. Царь обещал, но с условием, если они через год подадут ему записку, что у них есть чем содержать завод. Другая полотняная фабрика в 1720 году была отдана с привилегией на 30 лет в компанию, директором которой был голландец Томес. Каждый компанейщик при поступлении давал от себя вклад в общий капитал 1000 рублей и, состояв в компании, освобождался от выбора в службу. Компания имела право приглашать заграничных мастеров, заключать с ними контракты, выписывать из-за границы все нужные материалы, но с платежом пошлин. Компании давалось право беспошлинной продажи своих товаров сроком на 5 лет, но оптом, а не в раздробь. Для распространения искусства делать полотна компания имела право брать из русских ученики и работники. Но с тем, что взятый ученик должен был пробыть на фабрике сначала в качестве ученика 3 года, а потом уже подмастерьем. 24 мая 1720 года в Москве поручена была иностранцу Тиммерману парусная фабрика. Он получил из казны 20 тысяч рублей с обязанностью доставлять в Адмиралтейство по 3 тысячи кусков парусины в год, а остальную парусину, выделываемую у себя, мог продавать в народ и деньги, взятые с продажи, доставлять в фабричную казну как царское достояние. Себе же за труд получал он 10%. Июня 18 того же года запрещено из-за границы привозить коломенки и другие полотняные ткани низших сортов. А высшие позволено в тех видах, что в России в то время выделывались только низшие сорта. 16 ноября 1720 года повелено отпускать за границу русский холст и полотна, но не узкие, а широкие. По свидетельству иностранца Вебера, посетившего Россию в царствовании Петра, приготовляемое в России полотно из туземного льна не уступало в достоинстве голландскому полотну. Суконные заводы поощрялись преимущественно с целью обмундирования войск, и потому запрещено было покупать заморское сукно на мундиры. Для успешного производства этого промысла еще в 1712 году велено собрать компанию из торговых лиц, а в случае несогласия вступить в компанию положено тащить в нее неволею. В 1719 году существовавший казенный суконный завод в Москве у Каменного моста приказано было отдать в компанию купцу Щеголину с товарищами. С обязательством расширить производство сукна до того, чтобы не только удовлетворялась потребность в обмундировании войска, но сукно шло бы и в продажу. Компания эта получила в ссуду 30 тысяч рублей на 3 года, без процентов. Позволено ей выплачивать свой долг в казну сукнами, с привилегией в течение 5 лет продавать сукно беспошлинно. Вступившие в компанию освобождались от обязанностей государственной или общественной службы. Компания могла принимать в ученики лиц свободного звания, выписывать иноземных мастеров и инструменты. Вывоз за границу шерсти из России был запрещен ради того, чтобы эта компания имела возможность удобно покупать себе материал. Зато компания эта не могла возвышать цены на сукно. В июле 1717 года поручено было подканцлеру Шафирову и тайному советнику Толстому учредить в России фабрику всяких шелковых материй и парчой, которые они должны были обрабатывать через нанятых во Франции мастеров. Им позволялось в виде привилегии набирать по желанию как русских, так и иностранцев в ученики, работать золотные, серебряно-тканные, шелковые и шерстяные материи, парчи, штофы, бархаты, атласы, камки, тафты и всякого рода ленты, галуны, чулки и прочее. На вспоможение себе они получили от казны безденежно готовые дворы в Москве, в Петербурге и других городах, а тем лицам, которые у них будут работать, обещаны места под жилища на вечные времена. Компания эта могла 50 лет беспошлинно торговать по русским городам и селам, а заграничную торговлю вести на общих основаниях с уплатой пошлин. Компания подчинена была Сенату. Местные власти не должны были вступаться в ее дела. Наконец, в обеспечении ее прибытка запрещалось не принадлежащим к ней лицам производить такие товары, какие производила компания, кроме лент, чулок и галунов, а из-за границы запрещался ввоз иностранных шелковых изделий. Но в 1719 году члены компании донесли царю, что их мануфактуры не в состоянии удовлетворить парчами все государство, и потому сами просили разрешить ввоз парчей из европейских государств. Царь дозволил в продолжении 2 лет привозить ежегодно на 100 тысяч рублей шелковых штофов и продавать их в петербургских лавках по торговому уставу. В июле того же года этой компании дозволено было беспошлинно покупать в Китае тонкий шелк. Кроме фабрики барона Шафирова и К., заведена была другая шелковая фабрика в Москве Алексеем Милютиным. В марте 1718 года дана была ему привилегия работать шелковые ленты, нанимать свободно мастеров, брать учеников и не платить никаких податей, пока не утвердится начатый им промысел. 14 марта 1721 года дозволено было всем людям заводить шелковые фабрики. Учредители пользовались привилегиями на 50 лет, а вступавшие к ним в компанию от 10 до 15 лет со времени своего вступления. Указом февраля 1 1720 года определено завести в Киеве фабрику зеркал и хрустальной посуды. Для усиления всякой заводской, промышленной и мануфактурной деятельности Петр января 17 1721 года освободил всяких основателей заводов и их товарищей от службы на полтора года после учреждения завода, а на следующий день после того, января 18 того же года, дозволил купцам и заводчикам покупать населенные имения. Петр всячески старался привлекать наибольшую массу золота и серебра в Россию и запрещал вывоз того и другого в другие государства. В 1719 году царь приказал у торговцев, ездивших за границу из Малороссии, отбирать червонцы и ефимки, а выдавать им русские деньги, оставляя им на платеж пошлин на границе только небольшое количество иностранной монеты. Все купцы, которые вели заграничную торговлю, должны были платить пошлину иностранную монету, а прусский талер принимался в казну от купцов по 50 копеек, тогда как в текущем обращении эта монета ходила по 90 копеек и выше. Казна имела тут свои выгоды. Была при этом еще другая выгода казне, получаемые от купцов в уплату иностранные монеты переделывались на денежных дворах в русскую монету, а при переделке казна оставалась в прибыли по крайней мере 7%. Сохранились от описываемого периода царствования Петра памятники, на основании которых можно составить себе понятие о денежном достоянии русского государства того времени. В 1721 году на всех денежных дворах было денег на сумму 559 355 рублей. Сверх того, следовало получить по подряду ефимков и меди на 141 835 рублей. И в недоимке с разных чиновных людей было 225 546 рублей 32 алтына 3 деньги, а всего 882 315 рублей 28 алтын. К уплате же в разные места следовало в итоге 1 536 884 рубля 6 алтын. Таким образом, даже и в таком случае, когда бы взысканы были все недоимки, оказывалась недостача в 388 022 рубля. Все золото и серебро, получаемое с пошлин взимаемых за привозные в Россию товары, а также конфискованное золото и серебро и получаемое в качестве штрафов, указано было доставлять на денежный двор. Правительство нашло, что доставка и возка их была стеснительна, а во время пожаров медных денег много погибало. По этой причине вместо алтынников велено было делать серебряные пятикопеечники 70-й пробы. Из медных денег оставались в ходу одни только полушки, и то в небольшом количестве.